Глава 18. Ушел я рано утром, пока Марина сладко спала, основательно вымотавшись за ночь. Конечно, можно было остаться на утренний сеанс постельной гимнастики, не думаю, что девушка бы мне отказала после всех безумств, что мы вчера творили. Но против этого плана было два аргумента. Во-первых, скоро должна была вернуться с ночной смены тетя Зоя, и ее вряд ли бы обрадовало, что дочь связалась с соседским малолеткой. А во-вторых, я весьма серьезно относился к рекомендации тренера по поводу утреннего комплекса дыхательных упражнений. Брошюру я вчера все же полистал, нашел время. Методичка оказалась весьма подробной и написанной в стиле для идиотов. Каждое движение, вдох и выдох были четко отображены, и мне удалось запомнить последовательность с первого раза. Ну, плюс еще помогли занятия дыхательной гимнастикой на тренировке. С движениями я пока не пробовал ее совместить, и тем более не стоило с этим тянуть. Для начала я решил размяться, пробежав несколько километров. Конечно, со стороны это могло показаться глупостью, мол, для чего нужны физические упражнения, если основная сила энергетов идет от этой самой внутренней энергии? А тело после инициации само по себе пришло в отличную физическую форму, избавившись от токсинов и разной грязи. Однако я считал это лишь отправной точкой к настоящей силе, и у меня для этого были основания. В школьной библиотеке я взял пару книг по природе энергетов, пытаясь найти подтверждение своей теории. Но, к сожалению, мало что из них понял. Зато неожиданно полезным оказался разговор с физруком. Сергей Владимирович имел второй разряд и возглавлял школьный клуб «Энергия», где занимались те из юниоров, что не пошли в ДЮСШ, или спортивные сообщества. Так вот, он не подтвердил напрямую, но намекнул, что переход на следующий ранг будет проще, если не просто развивать энергетическую составляющую тела, культивировать, если говорить языком китайских лайт-новелл, но и подтягивать физуху под нее. То есть без этого вроде как и можно обойтись, но шанс провала будет выше. Но окончательную точку в вопросе, качаться или нет, поставила вчерашняя драка. А точнее, схватка перворазрядника и Данила. Да, первый что-то умел, неплохо двигался, грамотно бил, но было видно, что всерьез он не занимается. С другой стороны, Карпов, будучи юниором, но проводящим значительное время за тренировками, пусть с трудом, но противостоял противнику на целый ранг выше. И дело было не только в лучшей технике. Нет, Данил и физически почти не уступал. То есть получалось, что переход на следующий ранг тоже делает тебя сильнее, но если ты будешь тренироваться, то твоя мощь вырастает в разы. Может быть, на уровне кандидата и мастера это уже не будет иметь значения, так как там в ход идут полноценные техники. Но сдается мне, что без хорошей основы ты все равно будешь слабее тех, кто усердно тренировался. Именно поэтому я решил не только не отказываться от бега, но даже форсировать работу. Так что за полчаса сумел пробежать 15 километров, если шагомер на телефоне не врал. Честно говоря, даже для юниора это было совсем непросто. И под конец я дышал, как загнанная лошадь. Уже ничего не хотелось, только лечь и умереть. Но я заставил себя встать и отправиться в парк. На удивление, там уже было полно народу. Танцевальная площадка теперь стала тренировочной. Играла негромкая ритмичная музыка, и народ двигался в такт, выполняя комплексы. Большинство занимающихся были юниорами разных возрастов, но встречались и разрядники, и кандидаты. Даже пара мастеров нашлись. Я выбрал место с краю, чтобы не мешать другим, более опытным энергетам, и сосредоточился, вспоминая порядок движений и дыхания. А затем приступил к тренировке. Сначала медленно, не обращая внимания на музыку, просто стараясь все сделать правильно. Но уже через пару-тройку повторений, когда я убедился, что у меня все получается, влился в общий темп, отбросив лишние мысли и сосредоточившись исключительно на дыхании и внутренних ощущениях. И сам не заметил, как провалился в странное безэмоциональное состояние, наблюдая за собой как бы со стороны. Точнее, я видел сразу и себя, и остальных, и энергию, вливающуюся в меня с дыханием и расходящуюся по телу. Кажется, в дзен-буддизме это называется сатори. Я раньше читал о подобном, но так как медитациями не увлекался, точно сказать не мог, оно это или нет. Но в данный момент такие мелочи меня не интересовали. Меня вообще ничего не интересовало в этом мире. Я лишь хотел дышать и двигаться в такт музыки. «Молодой человек!» Сознание возвращалось с каждым хлопком по лицу. «Молодой человек, вы меня слышите?» «Да». Голова пульсировала болью и, казалось, сейчас лопнет. «Что со мной?» «Переусердствовали, юноша!» Надо мной возвышался крепкий дедок лет 60 с виду, со звездой мастера на груди. «Что же вы так неосторожно? Первый раз и без поддержки. А если бы нас рядом не оказалось?» «Спасибо!» Я сел и поморщился от боли. Не понимаю, как это получилось. Вроде делал все, как в методичке написано, а потом словно провалился куда-то. «Сатори!» — послышался голос из-за спины, и, повернувшись, я увидел второго мастера, стройную женщину лет 35. «Из первого раза! Надо же! Вы редкий талант, юноша! В каком обществе состоите? Или пока еще никуда не вступили? Я так понимаю, что совсем недавно инициация произошла. Давайте к нам, в Спартак. Приставим к вам индивидуального инструктора, позанимаемся, чтобы таких эксцессов больше не было, и гарантирую, года через 3 получите первый разряд». «Машенька, ну нельзя же так нагло вербовать таланты!» — влез дедок. «Вы, молодой человек, не думали о карьере кадрового военного? Но даже если нет, Центральный спортивный клуб армии всегда готов помочь молодым дарованиям. И поверьте, инструкторы у нас куда лучше, чем в «Спартаке». Да и матобеспечение гораздо качественнее. Я уверен, что с вашими способностями разряд у вас будет уже через 2 года». «Иван Демидович!» Теперь пришла пора женщины возмущаться. «Конечно, для армии у нас выделяют все самое лучшее, но уж извините, у нас обеспечение ничуть не хуже. Наше спортивное сообщество старейшее в стране и выпустило уже не одно поколение энергетов самого высшего ранга. 7 архонтов, между прочим, вышло из наших рядов». «Ну, допустим, от нас вышло не меньше», — закусился был дедок, но я его перебил. «Прошу прощения, что перебиваю вашу интереснейшую дискуссию, но вынужден отказаться от обоих предложений». Голова понемногу проходила, и я начал понимать, насколько переполнен энергией. «Дело в том, что я, пусть неофициально пока, но имею некоторые отношения к «Динамо». Извините, больше рассказать не могу, сами понимаете». «Ах, вот оно в чем дело!» Синхронно вздохнули спорщики, тут же потеряв ко мне интерес. «Опять ушлые ребята из комитета успели первыми. Что ж, юноша, жаль, но впредь будьте осторожнее и обязательно обратитесь к своему наставнику. Он поможет решить проблему». «Спасибо!» Я искренне поблагодарил обоих мастеров. «Обязательно так и сделаю». Честно говоря, не ожидал, что с развитием, как энергета, будут такие проблемы. Причем непонятно, то ли я действительно талантлив, то ли это следствие моего переселения, то ли эффект поглощения силы одержимого, и ведь не посоветуешься ни с кем. Хотя, если принимать во внимание поведение Выгорского, он как минимум что-то подозревает. Может, и стоит с ним поговорить. Все-таки я уже скормил Тихомирову легенду о снах, и никто не поволок меня в лабораторию ставить опыты и разбирать на запчасти. В итоге я так ничего и не решил. Точнее, отложил проблему на потом, когда как следует обмозгую все варианты. А пока меня буквально распирало от энергии, и ее следовало направить в нужное русло. Сейчас бы идеально легла силовая тренировка, но я решил прокачивать не тело, а мозги. А что? Умственная нагрузка — это тоже работа, да еще какая. Так что я позвонил хомяку и напросился в гости прямо с самого утра. Тот только проснулся, но мне больше нужен был не он, а доступ к компу. Наши наработки по соцсети хранились дома у Михи, так что можно было спокойно поработать. Но вообще это не дело, и вопрос о личном компьютере вставал крайне остро. Не буду же я каждое утро бегать в чужой дом. Сказать, что Миха опешил, глядя, с какой скоростью я набираю строки кода, это ничего не сказать. Но я и сам был в шоке. У меня не только повысилась работоспособность, но и скорость мышления возросла на порядок. Я видел всю структуру проекта, и то, что вчера мне казалось сложным, сейчас не представляло никаких проблем. Для каждой проблемы находилось изящное и элегантное решение, зачастую такое, что вчера я бы даже не поверил, что так вообще можно. На такой буст можно и подсесть, но я не был уверен, что после каждого сеанса практики будет что-то подобное, а рисковать жизнью и здоровьем я был не готов. Ну, не постоянно, как минимум. С другой стороны, если вдруг окажется, что развитие энергета влияет не только на физическую форму, но и на умственные способности, я вполне могу стать фанатом культивации, если вспоминать недобрым словом китайские новеллы. И в целом для этого есть предпосылки. Плетение или заклинание, не знаю, чем именно оперируют энергеты высоких уровней, но вряд ли без разогнанного мозга удалось бы возродить мамонтов и прочую живность, о которой рассказывал Тихомиров. Не верить ему оснований не было, к тому же я специально нашел в новостях сообщения об успехах отечественных мамонтоводов, и видео бредущих по тундре гигантов не казалось CGI-графикой. Нет, это реально были мамонты, с хоботом, бивнями и громадными вонючими кучами, остающимися после. За 3 часа мне удалось значительно продвинуться по проекту и накидать схемы для оставшихся частей. Получалось, что само приложение у нас уже было практически готово, осталась только графическая оболочка. Да и с серверной частью все было понятно. Дня 3-4, и мы закончим. Быстро? Несомненно, но есть нюанс. Это лишь первая версия, где не реализовано огромное количество возможностей. Те же теги, например. Да, мы постараемся выпустить обновление с ними как можно быстрее, но в целом для релиза и так неплохо. Зачем так гнал, я и сам не понимал, но знал, что надо. Как минимум для того, что если я действительно уйду из школы, проект будет уже готов, и мы сможем работать с Михой, не задействуя школьные ресурсы. Кстати, о ресурсах. Пора бы задействовать что-то из запаса попаданца для получения элементарной материальной выгоды, а то мне надоело постоянно ходить в одном и том же спортивном костюме, который, кстати, мне подарили. Нет. Пора было становиться финансово независимым. К тому же у меня была пара шикарных идей, которые позволят и прибыль получить, и маму убедят уйти с тяжелой работы. Но для любого бизнеса нужен начальный капитал, а значит, стоило загнать что-то из нематериальных ценностей. Как те песни про комсомольцев? Сценарии и книги вряд ли дадут быстрый выхлоп. Лезть с предсказаниями будущего в мире, который отличается от моего родного чуть более чем полностью, глупо. Остаются все те же песни. Только вот какие? Хотя, почему бы не вернуться к истокам? Я нашел сайт Союза композиторов, и меня ждал сюрприз. На удивление, блатняк в СССР действительно был. Пусть не в таком объеме и максимально прилизанный, но он существовал. А значит, у меня появился предмет для торга. «Значит, хочешь продать песни?» Шило задумчиво посмотрел на меня, ковыряя вилкой пирожное. «И сколько хочешь?» «Погоди. Ответь сначала на нескромный вопрос», — притормозил я парня. «Я не сильно ошибусь, если скажу, что твои родители через торговлю связаны с, так сказать, изнанкой общества. Нет, я в душу тебе не лезу и деньги в кармане не считаю. Уверен, что в откровенный криминал они не полезут. Не тот уровень. Уж извини, но iPhone как бы намекает. Просто у меня есть несколько идей, которые хотелось бы воплотить, в частности, за счет тех же песен. И я рассчитываю на долгосрочное сотрудничество». «Даже так?» Иван нахмурился, мгновенно став старше и не походя на себя обычного. «Понимаешь, моя родня давно занимается, как бы это сказать, бизнесом», — закончил я. «На Западе это называют именно так. Дело, деловые люди, бизнесмены». «Именно», — кивнул Шило. «Странно, что ты в курсе. Так вот, в нашей стране очень сложно делать этот самый бизнес. Закон о спекуляции никто не отменял. Это разным продуктовым хорошо. Они вступают в ассоциацию кооперативов, и там фактически получается, что товар они у поставщика берут якобы на реализацию, а деньги платят сразу. Сложная схема, но она работает. А главное, на нее почти не обращает внимания ОБХСС. Им проще колхозников дрючить, чем государственные магазины трясти. Там и докопаться всегда есть до чего, и сроки выше. «Расхищение социалистической собственности», — кивнул я, припоминая рассказы родителей. «Серьезная статья». «Вот именно», — подтвердил Иван. «Но и нас они не забывают, особенно тех, кто импортом торгует. Вот и получается, что мы и хотели бы работать абсолютно законно, а не получается. Это я слова отца повторяю, если что». «Да я понял». Я не сомневался, что все это не сам парень придумал, а слышал от старших. Короче, волей-неволей приходится общаться с криминальными структурами. Тогда вопрос. Как думаешь, есть шанс издать альбом блатного шансона? «Это сложный вопрос», — почесал в затылке Шило. «Так-то диски выпускают, но надо смотреть. Пройдет ли комиссию, будет ли популярный. Вон сейчас новая песня появилась, Владимирский Централ. Вот такую бы сразу издали, отвечаю». «Я, может, тебя удивлю», — ухватился я за возможность. «Но это моя песня. И у меня еще есть такие, на альбом хватит, а то и не на один». «Брешешь!» — недоверчиво уставился на меня Иван, а потом очухался. «Ты серьезно?» «Ага», — я кивнул. «Неделю назад шпаней ее спел, а гляди, как растащить успели». «Да я случайно услышал», — смутился парень. «Но это же классно. Давай я сейчас бате позвоню, договоримся, погоди». «Не чести», — осадил я юного бизнесмена. «Есть два условия. Давай я все тебе расскажу, а ты уже дома с отцом обсудишь, надо ли это вам. Или, если подскажешь, кому обратиться, буду благодарен. Но сразу скажу, если возьметесь сами, 10% ваши». «Ну, теперь батя наверняка согласится», — прям расцвел Ваня. «Так что там у тебя за условия?» «Во-первых, моего имени не должно быть ни как автора текстов, ни как владельца прав». И, видя полное обалдение собеседника, я пояснил. «У меня много планов, и позиционирование себя как автора блатника может серьезно им помешать. Я бы вообще не связывался с этой темой, но очень нужны деньги, точнее капитал. И вот это второе условие. Мне нужен аванс. Но можно не деньгами, а просто помочь кое в чем. Прямо сейчас мне требуется мощный домашний компьютер со всей периферией. Принтер, сканер, широкополосный интернет. Полный фарш, короче. А еще я собираюсь открыть свое дело. Точки быстрого питания, фастфуд, если на западный манер. Здесь готов даже взять кого-нибудь в долю, но только в соотношении 70/30, и моя мама будет директором». Снова зависшила. «Считаешь, дело выгорит? Что-то я не видел, чтобы люди на улице активно жрали». «Ты просто внимания не обращаешь», — отмахнулся я. «К тому же я хочу задействовать вполне конкретную целевую аудиторию — студентов. И уверяю тебя, они сожрут все, что мы предложим. А предложим мы не просто какие-нибудь пироги или беляши из непонятного мяса, которое то ли гавкало, то ли мяукало, и неизвестно, сколько уже лежит на прилавке. Мы дадим им царицу быстрого питания — шаурму».